Глава 12. «А чего вы ждали?» — удивился Мишель Клеман. «Ничего иного предложить не могу. Разобран на запчасти. И то на соседнем вообще один фарш». Судебно-медицинский эксперт только что откинул простыню с первого смотрового стола. На то, что осталось от виссы, столов потребовалось два. В ярком свете хирургических ламп можно было различить кисть руки, обрубок туловища или же часть конечности, обожженную с рваными краями. Преодолев отвращение, Ирван заставил себя рассмотреть их. Во время взрыва бункер буквально соединился с телом молодого человека. Некоторые фрагменты тела были изборождены осколками металла, в другие впился гравий. Одна деталь его ужаснула. Он заметил на внутренней поверхности оторванной кисти татуировку в форме креста. Ирван вспомнил, что это отличительный знак православных коптов. Наверняка у родителей Виссы есть такой же. «Мы собрали почти все», — подвел итог Клеман. «Но отдельные части уже не сложить в единое целое. Слишком многое выгорело, распылилось или было съедено крабами и морскими птицами». Медэксперт явно любил поиграть в циника, да и внешность его говорила сама за себя. Смазливая физиономия, величественные морщины, сидеющая шевелюра, распахнутый халат, под которым элегантный наряд, вельветовые штаны, пуловер своеобразным вырезом от Ральфа Лорена, рубашка в небесно-голубую полоску. Парень созрел, чтобы сыграть в телефильме роль обольстительного главврача. «What else? Что еще?» На мой взгляд, снаряд взорвался внутри Блокгауза. Замкнутое пространство усилило взрывную волну. Никто ему не ответил. Каждая из застывших от ужаса фигур была облачена в халат, хирургические перчатки и бумажную шапочку. Один леган крутился вокруг стола, делая свои снимки. Он-то казался наименее потрясенным. Сосредоточившись на выборе лучшего ракурса, он забывал, что именно у него перед глазами. «Каждый из кусков был пронумерован на месте», — продолжил Клеман. Он протянул руку к компьютеру, стоящему на подставке, и нажал клавишу. На экране появился чертеж, судя по всему, дыра от снаряда, окруженная цифрами. Распределение немногих останков Виссы на территории острова. Новая клавиша. Высветились наброски человеческого силуэта, стоящего лицом и со спины. На данный момент только некоторые части силуэта имели цифровое обозначение. «В результате парни собрали 12 кусков, не считая более мелких частиц, которые смешались с гравием. Я сейчас занимаюсь тем, что виртуально наношу их в эту схему. Потом я посмотрю, что можно сделать с реальными останками. Лет 10 назад я принимал участие в двух расследованиях такого типа. Взрыв химического комбината АЗФ в Тулузе и пожар в тоннеле Монблана. В любом случае, родители этого видеть не должны». Ирван вернулся к своей мысли. Есть уверенность, что тело было только одно. «Простите, не понял?» «Среди фрагментов не может быть тех, которые принадлежат другому трупу». «Разве что однорукому и одноногому. Количество кистей и стоп у меня сходится». Ирван кивнул, сморозил еще одну глупость. Для полицейского опасность кроется в экстраполяции. Мозг всегда опережает расследование. Медик прикрыл стол простыней, и Ирван физически ощутил, как в комнате спало напряжение. «В подобном случае», — продолжил он, — «что может дать вскрытие?» «Не слишком много. Повторяю, я только постараюсь собрать воедино куски для захоронения». «А относительно причин смерти?» Если вам нужны детали, можете просто прочитать характеристики снаряда. Время смерти. Медик раздраженно уставился на Ирвана. Мы знаем точное время стрельбы. Что еще вам надо? Я хочу быть уверен, что Виса Савири был жив на момент взрыва. Вы назначили токсикологические анализы? Какой абсурд! Вы что, думаете, что он умер от отравления? В любом случае, мне бы понадобился желудок. Большая часть органов сгорела, а патологоанатомическое исследование... Это заняло бы 3 недели. У вас есть способ установить время смерти?» «Нет. Учитывая состояние тела, можно забыть о трупном окоченении. Что до трупных пятен, я вам даже объяснять не собираюсь». Эрван сменил курс. Его решимость брала верх над неловкостью. «Слишком много металлических фрагментов». «Точно замечено, господин следователь», — бросил Клеман саркастическим тоном. «Это не только осколки бетона. Полагаю, снаряд содержал шрапнель или что-то в этом роде. Следовало бы провести анализ металлических вкраплений, но я не имею права». Эксперт кивнул на военных, словно передавая им мяч. «Военная тайна», — бросил Аршамбо. «На этот счет имеются абсолютно ясные приказы». «В моем отчете не должно содержаться никаких данных о снаряде», — внес свою лепту Клеман. «Это еще что за бред?» — взорвался Ирван. «Мне нужен доступ ко всей информации. Закон один для всех». «Невозможно», — гнул свое дылда. «Впрочем, отчет сначала будет передан военным экспертам. Они должны оценить степень конфиденциальности его содержания». «Из-за этого мы потеряем несколько дней». Аршамбо напустил на себя сокрушенный вид. Эрван не стал настаивать. Проблемы следует решать по порядку. «В любом случае, я прошу вас провести как можно более полную аутопсию». «Я понял. Сделаю все возможное». «Также вы должны быть готовы к приезду экспертов». Клеман посмотрел на Верни. Верни посмотрел на Эрвана. «Предоставим дело команде специалистов», — пояснил полицейский. «Они приедут взять подногтевые соскобы и прочие образцы тканей». «Что это за цирк?» Эрван не дал себе труда ответить. «Лейтенант», — продолжил он, обращаясь к Аршамбо, «будете присутствовать при аутопсии. Вам положено, как офицеру военной контрразведки». «Но... а снимки?» «Леган одолжит вам свое оборудование. Также вам поручается объяснить ситуацию родителям. Им бы следовало снять гостиницу где-нибудь неподалеку». Вареный рак с сожалением расстался со своим аппаратом и объяснил Аршамбо, как он работает. Все пожали друг другу руки, так и не сняв хирургических перчаток. Эрван сам не понял, почему, но это переплетение затянутых в латекс пальцев навело его на мысль о ректальном прощупывании.